«Катин сон. Святочный рассказ». Вечер накануне Рождества. Маленькое село, расположенное по обеим сторонам дороги районного значения, укрыто снегом. Кубышки домов, повернувшиеся к тракту, где лицом, где боком, авины, бани. Кажется, что кривобокие заборы разгоняются, пытаясь поспеть за дорогой, но быстро устают, мельчают, редеют и, наконец, обрываются. Замыкая село, на некотором отдалении, как веско поставленная точка, высится старая порушенная церковь с кладбищем. Черные древние липы косматятся среди постных могилок, укрытых снежными навалами. Еще угадывается за крайними заборами, пробитая трактором к последним похоронам, тропа. Но дальше и она совершенно теряется в густом снежном покрове. В одном из самых неказистых домишек под желтой лампочкой сидит за столом девочка Катя и ждет отца. Кастрюля с картошкой упрятана в духовку, чтобы не остыла. У печки серая кошка с подмороженным ушком старательно вылизывает лапу. Катя, девочка 11 лет, с тонкой косицей пшеничного цвета, с лицом невзрачным, которое, пожалуй, можно было бы назвать неинтересным, если бы не серые чистые глазки. Она внимательно разглядывает все вокруг, изучая всякий предмет, неспешно и старательно. До той полноты представления, чтобы можно было сделать исчерпывающий вывод. Кате многое приходится решать самой, доходить до всего своим умом, стараться быть хозяйственной, прилежной, ведь мама уже скоро как год умерла, и советом помочь некому. Кошка вдруг оставляет лапку и замирает, высунув розовый язычок и навострив неповрежденное ухо. Стучит в синях дверь, кряхтят старые половицы под неровным шагом. Впустив в комнату клубы холодного пара, входит отец. «Снегу-то намело, не пройти, не проехать». Мужчина плохо справляется с языком, но ему кажется при этом, что говорит он легко и непринужденно. «Ну что ты, Катюха?» — тянет он, увидев, как нахохлившись смотрит на него девочка. «Ну, посидел немного с мужиками в котельной, по случаю праздника, а хозяйка моя уж и заскучала». Он приваливается растопыренной пятерней к бревенчатой стене и, потрясывая ногами, сбрасывает валенки сначала один, а затем другой. «Праздник ведь!» Подходя к столу, отец старается погладить Катю по голове. Жесткая натруженная ладонь неловко проходится по волосам, и девочке очень хочется схватить эту руку, прижаться к ней щекой, осыпать поцелуями и рассказать, как плохо, как одиноко сейчас ее сердцу. Но отцовская рука уже достает из кармана засаленного бушлата бутылку водки. Из другого кармана появляется на свет газетный сверток с селедочным запахом и два мелких мандарина. Вот он тяжело усаживается перед миской с дымящейся картошкой, поливает ее пахучим подсолнечным маслом, режет луковицу на дольки. Все, что обычно делает отец, даже то, как приготовляется к ужину, получается у него как-то по-особенному веско, такая уж у него натура. Но сейчас Катя уже не любуется им, как прежде. Она ему не верит. Девочка с жалостью всматривается в его лицо, опавшее, с потемневшей кожей и мутными глазами. Расстегнутый ворот рубашки приоткрывает край грязной майки, красноватую жилистую шею с угольно-черными морщинами и щетиной на кадыке. Небритый подбородок и горькие складки, залегшие по углам рта. «Если бы мамочка наша была жива, так мы бы праздновали», — горько сетует отец. Он выпивает залпом один стакан, следом за ним другой. И Катя уже знает, что произойдет дальше. Отец совсем захмелеет, начнет спорить неведомо с кем и стучать кулаком по столу, жалуясь на свою горькую долю, как будто ее доля слаще. Спустя какое-то время мужчина выбирается из-за стола и, вытянув вперед руки, с трудом сохраняя равновесие, шагает за занавеску в спальню. Девочка снова сидит одна, задумавшись о чем-то, пока кошка, усевшись на задние лапки, не начинает скрестись когтями о ножку стола. «Мау-мау!» — настырно попрошайничает старая кошка притворно жалостным голосом. «И ты еще тут на мою голову!» Катя, схватив двумя пальчиками селедочный хвост с тарелки, бросает ее к кошке. «Не приставай больше!» И совсем как измученная заботами женщина глубоко вздыхает. «Ох, Господи!» Она встает, набрасывает на голову старый материн платок, просовывает тонкие ноги в валенки и в одной кофте поверх платьица выходит на двор. У забора на вечернем снегу отражаются цветные лоскутки соседских окон. Воздух студен и сух, мерно тянутся вверх дымки из труб, где-то лениво полаивают собаки. В другой стороне огней почти не видно и, кажется, совсем близко, только рукой подать, громоздится темный силуэт церкви. Над покосившейся луковкой рожок луны в туманном сиянии и окружении звездной россыпи. Катю захлестывает желание побежать к церкви, туда, где мамина могила. Только посмотрю на могилку и сразу же домой. Постою чуточку и бегом обратно. Даже замерзнуть не успею, шепчет она себе уже на бегу. На морозном воздухе изо рта вырываются прозрачные облака пара. По снежному полю катится искристая лунная дорожка, качаются небо и черный горизонт с редкой ниткой дальних огней. Катя сбегает с наезженного тракта, прижимая рукой к подбородку концы платка, запыхавшись, выпрастывает грузные валенки из сугробов и торопливо пробирается к церкви. У кирпичной стены, прорезанной клином лунного света на щербатой штукатурке, девочка в нерешительности останавливается, переводя дыхание. На голубом снегу залегли ровные тени лип, оград и решеток, силуэты крестов и пирамид со звездами. Где-то здесь родная могилка. Надо только пройти 10 или 20 шагов. Собравшись с духом, Катя словно вплавь пускается по пышным навалам дальше и дальше в немую чащобу кладбища. Что-то не получается отыскать, все вокруг так похоже. Она бросается в одну сторону, недолго раздумывает и, сноровисто двигаясь, пробирается в другую. Валенки проваливаются до самых краев, потом опускаются еще глубже, пока, замерев по пояс в снегу и совсем обессилев, девочка не опускается на бок. Надо чуточку передохнуть. Катя лежит на снегу, положив голову на локоть. Ей совсем не холодно, ни чуточки не страшно. Легкими клубами стелется дыхание, в самых краешках век застывают холодные капельки слез. «Мамочка!» — беззвучно шепчет Катя и проваливается в темноту, как в вату. Вот она бежит по тропинке вслед за какими-то людьми. Небо над головой, тоже ночное и в звездах, вроде такое же, но все-таки другое. Совсем не холодно, да здесь и не зима совсем, и пахнет не снегом, не печным дымком, а пряной смесью каких-то неведомых трав. Кругом камни валуны и песок, и силуэты раскидистых деревьев, и колючие низкие кустарники. Какой-то мужчина в тулупчике мехом наружу, без рукавов, протягивает ей руку, скорее же. Увидев, что Катя не поспевает за его широким шагом, он легко поднимает ее на плечо и уверенно шагает вместе с ней, переступая через камни. Рядом бегут еще люди с длинными палками с загнутыми концами, бородатый, черноволосый, кто-то держит в руке горящий факел. Вот они спускаются с холма, и впереди открывается долина с большим селением, а может быть городом, мерцающим множеством огней. Над невысокими домами в лунном свете стоит облако пыли, громко кричит неспокойный скот. Катя не успевает оглядеться и понять, где же она, как оказывается уже внизу долины, совсем близко от какого-то ветхого строения. Сквозь провал в стене ярко теплится свет, а вокруг совсем темно, лишь тонкая прядь золотистых лучей изливается на соломенную крышу. Что там внутри? Девочке не удается этого разглядеть, но сердце уже почему-то сладко замирает от необъяснимого предвкушения счастья. Добрые люди, с которыми Катя оказалась у Авина, робеют. Передние мнутся у порога, подоспевшие после наваливаются сзади, и, наконец, все оказываются внутри помещения, кто-то даже валится на пол. Их лица смущены и радостны. Изумленная Катя увидела, как чинно расступаются диковинные старики в пышных и странных одеждах, сказочных головных уборах, таких великолепных и величественных, каких она никогда прежде не видела, но с уверенностью решила, что это могут быть только цари. На блистающей парче ларцы и шкатулки. Воздух пронизан нездешними ароматами, совсем как в церкви, и душистая смесь смешивается со знакомым запахом навоза. Теперь-то девочка поняла. Вот Божья Матерь сидит на расстеленном по земле куске цветной материи. Седой мужчина рядом — это, конечно же, Иосиф Обручник. Богородица держит на руках младенчика Иисуса Христа. Пастухи с умиленными взглядами, с лучистыми морщинками на загорелых лицах осторожно наклоняются по одному и, щекоча курчавыми бородами, целуют его розовые пальчики. Мальчик водит ручонками и улыбается. И Катя тоже подходит вместе со всеми, опускается рядом и, забыв все слова, молча тянется к Божьей Матери. «Матушка!» А Мария вдруг протягивает ей свою ладонь, и Катя принимает эту теплую маленькую руку, больше всего желая прикоснуться к ней губами. Проведя рукой по Катиной щеке, Богородица подносит к Кате ребеночка, не выпуская его из своих объятий. «Какой теплый да тяжеленький!» — смеется Катя. Теплый ласковый свет, напоминающий самую сердцевину радуги, изливается с неба на младенца. И тут Катю зачем-то начинают подталкивать и тормошить, оттаскивая прочь от яслей, хотя ей так не хочется никуда уходить, так бы весь век и сидел рядом, но ее все-таки поднимают, трут щеки чем-то колючим, и вот уже снова несут на руках. Она слышит знакомый голос, открывает глаза и видит мерцающие звездочки. Опять вокруг пахнет снегом и январским морозом. Это отец дрожащим голосом зовет ее по имени и бережно несет на своих руках укутанную в бушлат. Катя прижимается к знакомому засаленному вороту и вдыхает родной запах. Отец быстро шагает по пустой дороге к дому, а девочка, ухватившись за его шею, гладит непокрытую голову. Высоко-высоко в небе горит и переливается ясная рождественская звезда.